Глава 13. Что еще происходило в те первые дни войны? Молодой господин Гесс объявился в мундире офицера резерва, сражался и был взят немцами в плен. Дядюшка каким-то образом вызволил его так, что у того ни волоска с головы не упало. Но следует признать, что держался он молодцом. Иное дело два брата из соседней усадьбы. Я про тех, у кого даже по лесу были проложены мощеные дороги. Теперь по этим дорогам спокойно ездили немецкие танки. В дом инженера Эрского постучали грустного вида господа и велели ему упаковать коллекцию. Потом пришли носильщики и вынесли старательно уложенные в ящики серебро, фарфор, картины и книги. Не взяли только пистолет, из которого инженер Эрский выстрелил себе в голову, как только они вышли. Его похоронили за кладбищенской оградой, как и положено хоронить самоубийц. Молодой пан Пшипковский, германофил, вырезал медаль с двойным профилем «Тит» и «Геббельс», победители евреев. Послал ее Геббельсу в подарок. Примечание. Тит Флавий Веспасиан. Годы жизни 39-81. Римский император 79-81 годы. Вошел в историю после жесточайшей осады и тотального разрушения Иерусалима в 70-м году. Конец примечания. Прапрабабушка Ванда Брокль пропала. Все в смятении искали ее по всей усадьбе, по лугам, по соседним деревням. Она через пару часов вернулась из Кельц в отличном настроении. 90 лет прожила и ни разу не делала себе перманент. Вот решила попробовать. Есть еще история про врачей. В Кельцах было два известных хирурга. Один из них был заслуженным медиком, выпускником солидного университета и пользовался всеобщим уважением. Проблема состояла в том, что хирург он был не слишком умелый, не говоря уже о том, что с возрастом у него ослабла память. Так что по городу ходили анекдоты о часах, ланцетах и ножницах, которые он оставлял в своих пациентах по рассеянности. Второй тоже был известным врачом, но формального медицинского образования не имел. В Первую мировую стал санитаром и прошел курс первой медицинской помощи. Однако резал и зашивал он так ловко, и такие у него были умелые руки, просто природный талант, что вскоре ему доверили оперировать. Да и медиков не хватало, как всегда на войне. И так он навострился, так натренировался на самых трудных случаях, что быстро достиг самых высот своей специальности. А учиться он потом не пошел? Куда ему? Выправил себе какие-то левые бумаги. И потом долгие годы успешно оперировал в Келецкой больнице. Только вот профессиональной этикой он не слишком себя обременял. Деньги брал за все. Помню, однажды я ждала у него приема, а там плачет какая-то баба. Привезла мужа с аппендицитом. «Нету у нас денег». «Ну, тогда теленка». «Привезу, пани доктор, привезу. Только не оставьте милостью своей. Сделайте операцию». «Будет теленок, будет и операция». Поехала она за теленком, а муж тем временем умирал в приемном покое. Я говорю этому врачу, как же вам не стыдно. Разве вы не можете хотя бы начать оперировать? А он? Да вы в своем уме. А если он у меня на столе умрет? Тогда баба уж точно теленка не даст. Какой же мне в этом прок? Одно слово — хам. В конце концов, кто-то доискался, что никакой он не доктор медицинских наук, а простой санитар. Дело пошло в суд, но, видимо, имел он среди своих пациентов нужных людей. Ему разрешили продолжить хирургическую практику на том основании, что все положенные экзамены у него уже приняла жизнь. Это как крещение мучеников. Если до мученической смерти они не были крещены, то мученическая кровь смыла все их грехи. Обожаю эти теологические приколы. И что было дальше? Во время немецкого наступления его поймал на улице какой-то офицер и велел бежать на вокзал к раненым. «Ни за что», — говорит, — «не собираюсь голову под пули подставлять». Офицер вынул из кобуры пистолет и говорит: «Пойдешь», а тот за свое: «Не пойду». Офицер его и застрелил. А другой доктор? Другой героически спасал людей, вытаскивал их из-под обстрелов, вертелся волчком, перевязывал раны. А потом, когда немцы заняли город и стрельбы давно уже не было, доктор возвращался домой, и ему в голову угодила шальная пуля. А был еще доктор Калиш. Калиш? Да, был. Но я уже не помню. Эту историю я расскажу за бабушку. Теперь я все больше и больше рассказываю за нее. Все рассыпается, растекается, рвется в клочья. Разрушение бабушки лучше всего видно потому, как разрушается стройность ее рассказов. Поначалу стали пропадать мелкие детали. Что со мной происходит? Не помню, ничего уже не помню. Кто ж, черт бы его, побрал, поставил в 38-м лето в Нуанте? Это одна из первых ролей Андрич. Она тогда была исключительно эффектной, шикарной. Не помню. Примечание. «Лето в Нуанте». Комедия польского драматурга Ярослава Ивашкевича. Годы жизни 1894-1980. Нина Андрич. Годы жизни 1912-2014. Польская театральная актриса. Премьера пьесы Ивашкевича с участием Андрич состоялась в Малом театре Варшавы 4 декабря 1936 года. Конец примечания. Потом стали выпадать целые куски истории. Подробности валились в кучу, никто больше не знал, где росла вишня, где слива, какого цвета была юбочка у пани Н на том самом вечере и так далее. Бабушка же, как это за ней водилось, заботясь о стройности рассказа, восполняла проблемы памяти фантазии, то есть субстанции иной природы. Со временем стали пропадать рассказы целиком, или, что еще хуже, одни истории путались с другими. Тогда дело доходило до необычных сопоставлений и абсурдных столкновений. «Как жаль, что у меня нет автомобиля!» «Бабуль, а зачем тебе автомобиль? У тебя же нет прав!» «Как это нет?» «Так нет. Ты даже на велосипеде ездить не умеешь. Посмотри, как красиво цветут магнолии. Это мы гуляем по парку в Оливе, куда она так часто водила меня в детстве. Теперь мы с ней поменялись ролями. Не помнишь? У тебя всегда были проблемы с вестибулярным аппаратом. Велосипед — другое дело. А права у меня были, и машину я водила». «Когда?» — инквизиторским тоном спрашивает мама, глубоко убежденная в том, что бабушке надо доказать ее ошибку, и что если сделать это, то бабушка наверняка запомнит. «Можешь ты мне сказать, когда у тебя были права?» «До войны наверняка нет». «А тогда у твоего отца не было машины?» «Была. На Украине. Его мужики даже погнали цепами». «На Украине машина была у твоего дедушки, у дедушки Брокля, а не у папы». «Ну, тогда после войны». «Мама, У отца машина впервые появилась только в 80-е, когда ему Павел купил. «Так это ему дядя купил первую машину?» — спрашиваю я. «Да, дедушке тогда было 70. Он и до этого много ездил на машине, а в лесничестве у него была служебная с водителем, а собственная появилась только на 80-ке». «Поэтому», — обращается мама к бабушке, — «не могло быть у тебя машины до того, как она появилась у отца. Не выдумывай». «А я все равно водила машину». Ну и так далее. И ничего нас больше не радует, даже магнолии. Мама пытается доказать, что у бабушки отсутствует логика, а бабушка находит все новые и новые оправдания. А что еще ожидать от дочери адвоката? Мама все чаще возила ее к докторам, покупала ей лекарства, как сказал бы поэт, с нимф греческих благими именами или что-то в этом роде. Но это мало помогло. Мне все чаще приходилось вступать в препирательство с бабушкой о том, что она пережила. Конец им всегда клал вопрос, который она задавала с издевкой. «Наверное, ты лучше меня знаешь». «Что это?» — спросил я ее однажды, найдя в каком-то укромном уголке на кухне белые таблетки. «Это лекарство такое. Твоя мама мне дает. Только, кажется, оно не помогает». «А почему оно тут лежит?» «Потому что она меня контролирует, принимаю я его или нет, считает на листочке. Вот я и откладываю каждый день по одной таблетке в сторону». «Ну как же так, бабушка?» И все в таком духе. Но я возвращаюсь к доктору Калишу. Тот тоже был знаменитым хирургом, а вдобавок евреем, но настолько нетипичным, что решил не афишировать своего происхождения. Просто не стал переселяться с семьей в гетто и продолжал работать по специальности. Но в один отнюдь не прекрасный день он услышал из своего кабинета, как кто-то ломится в дверь. А еще он услышал, как кто-то из его сыновей побежал открывать пациенту и громкую немецкую речь. Если по доктору Калишу невозможно было определить его происхождение, то по его сыну очень даже. Доктор встал, застегнул пиджак на все пуговицы и вышел в прихожую. Там стояли несколько солдат. На руках у них лежала раненая собака. А оказалось, что партизаны устроили покушение на какую-то немецкую шишку, но промахнулись. Зато подстрелили его любимую собаку. Оставим их на минуту. Доктора, его сына с оттопыренными ушами и мировой скорбью в глазах, солдат, собаку и адъютанта, то ли генерала, то ли коменданта. Что может произойти? И что же произошло, коль скоро эту историю стоит рассказать? Не стал бы я здесь об этом писать, если бы все закончилось смертью либо доктора, либо его сына, либо обоих сразу, тем более, что все закончилось не так. Разрешим же им снова двигаться, мыслить и говорить. Итак, адъютант думает: «Да хрен с ним, что он еврей. Одним евреем больше, одним меньше. Собака важнее». И говорит: «Думаю, нам нет необходимости объясняться. Дело простое. Выживет собака и встанет на ноги, выживете и вы. Нет? Тогда встанете и вы, и вся ваша семья к стенке». Доктор Калиш выжил вместе со всей своей семьей. Невероятно, но все было именно так. Человек ценил жизнь собаки выше, чем человеческую, но при этом уважал данное им слово и сдержал его. Пути Господни неисповедимы, и страшна ирония его. Тем временем жизнь семьи Карнауховых, собственно, семей Карнауховых и Рогозинских, переместилась в Лисов. В деревне жилось безопаснее и сытнее, а кроме того, это был единственный способ, чтобы все поселились вместе. Бабушка, ее родители, тетя Саша, тетя Мехова, дядя Мачий, прапрабабушка Брокколь и Юлик. Правда, и в деревне случались разные неприятные инциденты, но крестьяне стояли на защите усадьбы, да еще как стояли. Однажды ночью пришли партизаны, уставшие, грязные. «Это Лисов-2?» А я протираю глаза со сна и говорю: «Нет, это Лисов-1». «Ну, тогда просим прощения, деревня не велела». Я предлагала им еду, но они поблагодарили и не взяли. Рассыпались в благодарностях, раскланивались, но ушли. В сенях стояла большая корзина с яблоками. Говорю им: «Может, хоть яблочко?» А они: «Нет, деревня не велит». Прямо так и сказали. Однако же мне удалось рассовать им по одному, по два, по карманам. Больше не захотели. А в Лисове-2 у Лебешовских, потому что там поселилась племянница Мота Лебешовского. О, вот там все было по-другому. Партизаны туда приходили на целую ночь. Велели кормить их, веселить. Все повыносили, даже мебель. До того дело дошло, что одежду у хозяева держали в большой хлебной печи. Но старый пан Лебешовский велел, чтобы к нему обращались пан барин, и целовали руку в перчатке. В самом начале войны он спросил у отца: «Оставни, господин советник, заказал на окна?» «Какие еще ставни? Зачем?» «Как зачем?» — недоумевал тот. «Для защиты от мужиков». «Но нас наши крестьяне любили. Если бы кто-нибудь давал мне так же обкрадывать и обманывать себя, как эти Брокколи, я бы его тоже полюбил». Просто они сознательные были. Пошел как-то раз отец к Милевскому. «Милевский — это, что ли, тот умный крестьянин, повидавший мир?» «Он!» Милевский был очень сообразительный, остроумный и кое-что повидал в жизни. Много лет прослужил в царской армии, даже с японцами воевал. До войны сколько раз мы проводили лето в Лисове, всегда покупали у него молоко. Ну так вот, пошел отец к Милевскому сказать, что не будем больше брать у него молоко. До того он присылал нам по бидону молока каждый день. Ох, когда-то приносила его такая красивая девушка, что отец специально пораньше вставал, чтобы лично ее встретить. В Лисове вообще порода была отменная. Пошел, значит, отец к Милевскому и говорит, мол, война, кризис, денег нет и так далее. А Милевский ему: «Господин советник, я 15 лет жил с тех доходов, что получал от вас за молоко. Не обеднею, если и вы немножко с нашего молока поживете». И продолжал посылать нам молоко до конца войны. «Но мужики-то ведь все равно воровали, помнишь, как солому украли?» «Солому украли? Какую солому? Когда?» «Ты тогда лежала, болела. Потом встала, пошла в сарай, и оказалось, что солома исчезла, а было ее много, как никогда. Какой-то особенный год выдался, что весь сеной сарай был заполнен под крышу. Ты тогда пошла в сельский клуб, то есть в местный магазинчик, встала в дверях и сказала: „Да-да“. И сказала: „Я тут больная лежала, а вы украли всю мою солому“». Тишина. «Не всю», — говорит один. «Всю», — отвечаю спокойно. Тут бабушкин голос обретает былую силу набата, и слово «солома» звучит примерно как «алмазы». Попереглядывались они друг с другом, и один говорит: «Не может быть! А вы сходите и посмотрите». Комиссию составили, пришли, проверили, обшарили взглядом пустой сарай. «Ну, бывают же такие люди», — посетовали селяне. «Подлец, кто остаток забрал!» Покачали головами, извинились, а на следующий день привезли мне целый воз соломы. «Грязной! Да ладно уж, хоть такая!» Съездили, купили и привезли. «А дрова мы покупали у немцев». «У немцев?» «У них. Как-то раз прибыл немецкий транспорт с реквизированными по деревням сверхлимитной скотиной, дровами и табаком-самосадом. Смотрю, у них столько дров, а у нас в доме холодина, и дров ни соломинки». Подошла я к повозке, схватила несколько поленьев и стрелой в дом. «А немцы за мной. Не те, которые привезли, не чужие, а наши». Влетаю я в гостиную, быстренько поленья под кресло запихиваю. «Нет, не под кресло. Под тот пуф, который у окна. Он и тогда был так обит, что материал доставал до пола, и ничего не было видно». «Что вы такое делаете?» — закричали немцы. «Что делаете с этими дровами?» «Ну и я, обескураженная, говорю, что в доме нечем топить. Вы что, с ума сошли? При чужих солдатах такое вытворять? Хотите, чтобы вас обвинили в краже собственности тысячелетнего рейха?» Надо было нам сказать, что нечем топить. С тех пор в доме всегда были дрова. Бабушка всегда говорила, что у нее в жизни больше было удачи, чем ума, и что если бы она рассказала правду о своих немцах, то ее обозвали бы «Фольксдойче». И впрямь, немцы, квартировавшие в Лисове, были не какими-то кровавыми бестиями, а обычными бюргерами с очень приятным немецким обхождением. Один прикрыл девочку во время бомбежки, другой играл Моцарта на губной гармошке и утверждал, что в родном городе работал в симфоническом оркестре. Потом ему телеграмма пришла, что жена с дочкой погибли во время бомбежки. На следующий день я видела, как его везли вместе с другими на Восточный фронт. Сидел он сзади в грузовике, серо-зеленый, и смотрел в пространство невидящим взглядом. Вот таким я его запомнила. Капитан брал читать книги по искусству. Рыжий фельдфебель помогал по дому, а Аполлон в подтяжках был влюблен в бабушку. «Ну...» Аполлон в подтяжках был божественно красивым мужчиной. Внешне — вылитая копия Аполлона Бельведерского. Идеальные пропорции, благородные черты лица. Вот только был очень неряшливый, и всегда у него по бокам болтались подтяжки от комбинезона. «Ходил за мной, как щенок, глаза с поволокой. И хватался за любую работу в доме. Мыл посуду, оттирал столовые приборы, чистил картошку. Вот тебе и оккупант». В итоге я пожаловалась рыжему фельдфебелю, что ситуация глупая. Я замужем, а Юлик не обязан терпеть Аполлоновы поползновения. Не равен час. Подерутся? И что тогда? Фельдфебель поговорил с Аполлоном. Тот какое-то время ходил грустный, но потом смирился. Впрочем, при всей его импозантности он был непроходимо глуп. Париж сдался без боя. Юлик французов оправдывал, дескать, сокровищница культуры, Лувр, соборы, бесценные манускрипты, гениус Лоци, гений места. Мол, спасли таким образом остатки европейской цивилизации. Бабушка нападала. Варшаву сожгли, но не продали, а французы — трусы и подонки. Они шли по улице. Мимо них проезжали машины с пьяными немцами, отмечавшими победу. А навстречу им шел маленький, может, десятилетний мальчик, руки в карманах, и насвистывал Марсельезу. «Видишь, — сказала бабушка, — у этого сопляка больше смелости, чем у всех французов вместе взятых». На какие средства вы жили во время войны? От продажи бабушкиных украшений. А еще у нас была корова, целых две коровы. И куры. Только все сдохли в одночасье. Одна у меня была любимая курочка, которая всегда по дому ходила. Я ее назвала Чубатка. Когда она заболела, пришла ко мне, склонила головку, прижалась к моим рукам и умерла. Была у нас еще собака-овчарка. Троп? Нет, Троп был до войны. Это папин охотничий пес. Охотничий, но очень сентиментальный. Утка всегда оставляла Тропу свой выводок. Походит, покрякает. Он понимающе посмотрит на нее. Она ему оставит своих малышей и уйдет по своим делам. А он держал утят между вытянутыми лапами. И если кто-то из них пытался нарушить границу, то тащил его обратно в кучку. Потом мама утка возвращалась, он выпускал малышей, и так до следующего раза. Я потом увидела это у Диснея, ужасно смеялась. Но в войну у нас была другая собака. «Бабушка, я спрашиваю, на что вы жили во время войны?» «А, ну да». «Было у нас еще немного земли, там мы картошку сажали. Крестьяне на меня все дивились. В одно лето я опоздала с посадкой, да к тому же посадила на пригорке. Ни почем не должна была вырасти. Мужики говорили, если вырастет, будет мелкой, как горох, и сухой, как перец. Но все лето лило, как из ведра. У всех картошка погнила, а у меня прекрасная выросла. На другой год я посадила наоборот. Туда, где в прошлом году все намокло. Снова мужики вертели пальцем у виска, говорили, что все сгниет. И что? Лето выдалось жарким. У всех картофель посох, а у меня вырос гигантский. Однако, если человек ученый, так уж ученый, говорили между собой мужики. «И этим вы все кормились?» «Выбора не было. А бедность страшная. И проблемы буквально совсем. Однажды утром разогревала я вчерашний кофе. Замечательно был кофе. Всем нам нравился. Даже казалось, будто сладкий, хотя сахара в нем не было. После завтрака открываю кофейник, а там полно дохлых тараканов». За ночь наползли внутрь и потонули в остатках кофе. Вот откуда сладость-то. Я об этом только дяде Мачо и рассказала, и мы с ним вместе начали охоту на тараканов. В конце концов нашли их гнездо за плинтусом у печки и убили, сколько смогли. Но было кое-что похуже тараканов. Тетка Мехова. Она постоянно всем распоряжалась, как у себя дома, на все жаловалась и нам выговаривала. А однажды сказала моей маме, «Ты, конечно, ничего уже не помнишь, но у меня здесь с 1912 года лежали сливки для кофе, а ты взяла и выпила, ну и всякое такое». В Лисове у нее была большая комната. Там она повесила гипсовые слепки с нотр-дамских маскаронов, привезенные из Парижа, а к ним еще какую-то сатанинскую утварь. В общем, широкие крестьянские массы в лице местных баб боялись туда заглядывать. А тетя Мехова брала себе в любимицы все новых и новых служанок, баламутила их, втемяшивая им в головы какие-то революционные бредни, ну просто Ендрусь Логойский, не дать не взять. Примечание. Персонаж Романа Виткевича «Прощание с осенью». Конец примечания. Этими бреднями она заразилась еще в Киеве, когда связалась с каким-то студентом-анархистом, почитывала атеистические брошюрки и шпиговала свой мозг общемировыми теориями. Потом она всю жизнь смешивала все это с собственной желчью и подкармливала этим слуг. Хуже того, она браталась с народом. Например, ложилась под грушей с отдыхавшими парубками и заводила с ними разговор, лежа на траве. А они потом приходили ко мне, сплевывали и говорили: «Это что, пани? Это пани? Чтобы с холопами легала под деревом? Это паночка Лялечка никакая не пани, это глупая Ева». Или вот, встречает она беременную и говорит: «Эй, Мачиёва, который у тебя уже ребенок? Не как девятый?» Я своей жульке, была у нее такая собачка, не даю с кобелями заигрывать, а ты женщина в летах, пора бы и меру знать. Мачиёва заслоняет живот открытой ладонью вот так, а второй крестится трижды и сплевывает через левое плечо от дурного глаза. Ты представляешь, чтобы так сказать, да еще в деревне? Что ты еще там о Матери Божьей говорила, ну, сам понимаешь. Я им объясняла, что женщина не в себе, что Божья кара ее постигла. А уж сколько крови она мне попортила. Хотя сама я тоже удивлялась, чего это они там все время беременные, а когда спросила одну, у которой 14 было, не тяжело ли ей, она мне, как сейчас помню, ответила: «Тяжело. Но если деток нема, так потом руки такие пустые». Как потом оказалось, дядюшка Мачий со своей шизофренией и прекрасным немецким тоже представлял определенную опасность. Как-то расхаживал он вдоль дома ранним утром. И судьбе было угодно, чтобы немец, который как раз в это время брился, вылил за окно мыльную воду, да так неудачно, что облил ею дядю с головы до ног. А поскольку дядюшка учился в Мюнхене и много с кем общался, то так обложил офицера на чистом немецком, что тот дара речи лишился. Ну и дошло дело до международного скандала. Рыжий фельдфебель пришел в качестве миротворца и объяснил, что они хотят все спустить на тормозах, что не заинтересованы в раздувании конфликта, что знают о слабоумии дядюшки, но дело серьезное. Свидетелями оказались какие-то чужие немцы, поэтому дядюшка теперь должен себя пересилить и официально попросить прощения. Бедный дядя Мачий, шизофреник-сифилитик. Вошел он в комнату, встал в дверях, а обруганный немец приподнялся с кресла, покачал головой и сказал: «Гуд, гуд». Так дело и замяли. Юлик тоже не слишком годился для сельской жизни. Мужики его не особо жаловали. Да и что тут скрывать? Что мог значить в те времена для мужика, пусть даже самого интеллигентного, если можно так выразиться, литератор, переводчик с французского? Тут подает голос бабушка: «О, очень, очень много мог значить, потому что это были лисовские мужики. Они уважали книги. А кто уважает книги, тот уважает и писателей. Взять хотя бы Большого Тарапату. Большой Тарапата, больше 2 метров росту, в отличие от Тарапатки, был столяр. Страдал от астмы. Дела у него, в общем, были неважные, но уж очень любил книги. Приходил к нам в дом и брал почитать, читал запоем, отдавал всегда в идеальном состоянии. Порой даже складывалось впечатление, что в лучшем состоянии, чем брал. А может, это такое свойство книг? Платит своей опрятностью тем, кто читает их чувством. Во всяком случае, Большой Тарапата приносил их в своих громадных ручищах, склонял голову перед дверями библиотеки и входил туда, как в храм. Долго присматривался, старательно выбирал, что будет читать. И, тяжело дыша, астматик, возвращался к себе в хату. Иногда он оставался на 1/4 часа и вел ученые беседы с отцом. У него были очень интересные взгляды, по которым сразу было видно, что человек незаурядно мыслит и чувствует. Юлика не уважали не потому, что литератор, а потому что городской и совершенно не знал сельских условностей. Если надо было, скажем, вспахать, я посылала его в деревню найти какого-нибудь лошадного, то он через час возвращался и говорил, что никого не мог сговорить, потому как все заняты. А делал он так. Входил в избу, здоровался и сразу излагал проблему. Приходилось идти самой. Шла я в первую попавшуюся избу, заводила долгий разговор, сперва с хозяйкой, о погоде, о детях, о курах, о здоровье. Потом долго беседовала с хозяином о том же самом и уже под самый конец, практически покидая избу, спрашивала, не смог бы хозяин прийти ко мне завтра с конем и вспахать. Тогда крестьянин говорил, что, конечно, придет, конечно, вспашет, потому что ведь с человеком надо по-человечески сначала поговорить, а не как с быком сразу за рога. В деревне люди не торопятся. Обхождение в большой цене. Крестьяне, как все бедные, эксплуатируемые, большое значение придают своему достоинству. «Ох, бабушка», — говорю ей, — «я, наверное, реинкарнация Юлика, потому что тоже с мужиками не нахожу общего языка. В смысле, с мужицким сословием, с крестьянами», — добавляю я, дабы избавить сказанное от подозрительной двусмысленности.